Пролог. Город Барунгий. Заброшенное богом место с людьми, живущими в вечном страхе от нападения местного кровососа, князя тьмы Валиана. Вампиры. Проклятые создания, существующие только в результате употребления людской крови и секса. Да-да, именно секса. Безудержного с различными изощрениями, избиением жертвы и насилием. Почему? Да потому что они бессмертны и считают, что им все дозволено. Человек для них всего лишь мясо, еда и дырки для плотских утех. У них нет другого смысла существования. Им ничего не интересно надолго. Валиан, герцог, ставший вампиром от укуса одного из древних, решивших, что такой знатный 30-летний мужчина украсит вампирский род, так как в их легионе было только знать. С того времени прошло 1000 лет, и его уже не могло ничего заинтересовать. Женщин у него было столько, что он давно потерял им счет. Кровью тоже насытился так, что убивал уже по дурной привычке, хотя настоящее голодное желание приходило только в полнолуние. С создателем встречался еще пару раз до того, как его убили более старшие вампиры, древние, что-то не поделившие с ним. Их было ничтожно мало. Чертова дюжина и они разбрелись по всему миру, не мешая друг другу. Его замок, мрачный до чертиков, находился в серой долине, искрящейся угольным цветом, где почти никогда не было солнца. Хотя он не боялся его, так как был защищен еще при обращении 1000 лет назад татуировкой в виде бронзовых змей, выжженной древним орденом белыми змеями, который втайне наблюдал за всеми вампирами, даже такими уже, казалось бы, старыми. Вален пролетел по городу, безразлично посмотрел сверху на стирающих белье в реке крестьянок. Как все надоело. Грязные девки, никакого удовольствия. Спустился неподалеку и уставился на них. Дородные девушки почувствовали резкое похолодание. Они вскочили и подсознательно бросили испуганный взгляд на растения вокруг воды, покрывающиеся легкой изморозью. «Он!» – проорала одна и указала трясущимся пальцем на подходящего монстра в черном одеянии с длинным плащом. Вторая бросила белье и побежала. Валиан в мгновение ока оказался возле первой и, схватив за горло, поднял от земли. «Почему ты не побежала?» Процедил, выставляя клыки, сияющие, как отполированная слоновая кость. Девушка не смогла ответить, как будто забыла, что умеет говорить. Вампир оглядел рыжие кучерявые волосы, торчащие из-под чепца с серым налетом от частой стирки, перевел взгляд на круглое лицо, после на бьющую жилку на шее и остановился на крупной груди. «Давно мылась?» Она снова не ответила. «Раз молчишь, будешь мыться сейчас». Как стрела оказался в центре озера и окунул ее с головой, болтая рукой, будто она не человек, а те тряпки, которые до этого стирала. Постирал девушку таким кощунственным способом и вытащил. «Не надо!» – заорала она, болтающаяся в его руке. «А-а-а!» – даже голос прорезался. Разорвал на ней худое льняное платье, подлетел на метр от воды и, так и держа ее одной рукой, второй вытащил член. Она распахнула от ужаса глаза и продолжила кричать. «Заткнись!» Насадил на себя и одним резким движением вошел, безжалостно, разрывая девственную плеву. Его лицо не выражало никаких эмоций, дыхания не было. Его и не могло быть у мертвого существа, и даже взгляд не изменился. Как будто он не трахался сейчас, а просто смотрел на новую временную игрушку, пока она не сломается. Однако все местные крестьянки ломались очень быстро. Они голосили, ревели, умоляли, просили и так надоели ему уже, что он не испытывал с ними ничего. Грубыми и глубокими толчками довел себя до апогея и отшвырнул ее. Девушка ушла с головой под воду и попыталась выплыть. Но по какой-то причине не смогла и так и утонула. Валиан с хладным безразличием наблюдал за ее трепыханиями, и когда по воде пошли характерные круги, медленно улетел.